Глава 31. Иакову стало известно, что сыновья Лавана говорят про него так: «Иаков забрал у нашего отца все. Это за счет нашего отца он приобрел свое богатство». Иаков уже и сам заметил, что Лаван смотрит на него не так, как прежде. И Господь сказал Иакову: «Вернись домой к родным. Я буду с тобою». Иаков послал за Рахилью и Лией, чтобы они вышли в поле, где паслись его стада, и сказал: «Я смотрю, ваш отец относится ко мне уже не так, как прежде. Но со мною Бог моего отца. Сами знаете, я работал на вашего отца изо всех сил, а он меня обманывал и 10 раз менял назначенную плату. Только Бог не давал ему причинить мне зла. Если ваш отец говорил мне: твоей платой будут крапчатые, весь скот рождался крапчатым, а когда говорил: твоей платой будут пестрые, весь скот рождался пестрым. Вот так и передал мне Бог стада вашего отца. Как-то раз в пору случки скота я увидел во сне, что все козлы, которые покрывали коз, были пестрыми, крапчатыми или пятнистыми. Иаков, воззвал ко мне ангел Божий во сне. Я ответил: да. И он сказал мне: посмотри, все козлы, что покрывают коз, или пестрые, или крапчатые, или пятнистые. Я вижу все, что Лаван с тобой делает. Ведь я Бог Бет-Эля, где ты дал мне обет, возлив оливковое масло на камень. Вставай, уходи из этой страны, возвращайся в родную землю». Рахиль и Лия отвечали Иакову: «Разве нам еще что-то принадлежит в отцовском имуществе или наследстве? Он считает нас чужими. Он нас продал, а все, что получил за нас, присвоил себе. А раз так, то все добро, какое Бог отобрал у нашего отца, принадлежит нам и нашим сыновьям. Так что поступай, как велит тебе Бог». Иаков посадил детей и жен на верблюдов, собрал все нажитое добро, забрал скот, приобретенный им в Паддан-Араме, и направился в Ханаан к своему отцу Исааку. Лаван как раз ушел на стрижку овец, и Рахиль взяла с собой домашних божков своего отца. Так Иаков обманул Лавана Арамея, ничего ему не сказав, ушел от него вместе со всем своим добром. Переправившись через реку, Иаков направился к Галаадским горам. На третий день Лавану донесли, что Иаков ушел. Лаван собрал своих родичей и погнался за Иаковом. Через 7 дней он нагнал его в Галаадских горах. Но той же ночью во сне Бог явился Лавану Арамею и сказал: «Смотри, ничего не делай Иакову». Лаван был уже совсем рядом с Иаковом. Иаков разбил свой стан в горах. Лаван со своими родичами остановился в горах Галаада. И Лаван обратился к Иакову: «Что ты делаешь? Ты меня обманул, угнал моих дочерей, будто пленниц, добытых на войне. Зачем ты ушел от меня тайком, обманул меня и ничего не сказал мне? Я бы проводил тебя с веселыми песнями, под звуки бубна и цитры, а ты даже не дал мне поцеловать дочерей и внуков на прощание. Глупо ты сделал. Я мог бы хорошенько отплатить вам за это. Но сегодня ночью Бог вашего отца сказал мне: смотри, ничего не делай Иакову». «Ладно», — продолжал Лаван, — «ты ушел от меня, потому что соскучился по родному дому. Но зачем было красть моих богов?» «Я боялся», — отвечал Иаков Лавану. «Думал, ты заберешь назад своих дочерей. Но у кого найдутся твои боги, тому не быть в живых. Пусть наши родичи будут свидетелями. Осмотри все, что есть у меня, и что твое, забирай». Иаков не знал, что это Рахиль украла башков. Лаван обыскал шатры Иакова, Лии, обеих служанок, но ничего не нашел. Выйдя из шатра Лии, он пошел в шатер к Рахиле. Рахиль тем временем взяла домашних башков, засунула их в верблюжье седло и уселась сверху. Отец стал обыскивать ее шатер, но ничего не мог найти. А Рахиль сказала ему: «Пусть не гневается господин мой, что я не могу встать перед ним. У меня обычное женское недомогание». Лаван все перерыл, но башков не нашел. Теперь уже Иаков разгневался и стал обвинять Лавана. «Так в чем же моя вина, в чем мое преступление, что ты за мной погнался? Ты перерыл все мои вещи, и что же своего ты там нашел? Давай, показывай, пусть родичи нас рассудят. 20 лет я на тебя работал. Не было за это время выкидышей ни у овец, ни у коз. Я не ел баранов из твоего стада. Если, бывало, скотину задерут звери, я не приносил ее тебе, но сам возмещал убыток. Днем ли было дело, ночью ли, ты спрашивал с меня за пропажу. Днем меня мучил зной, ночью холод, я глаз не смыкал. 20 лет я был у тебя. 14 лет я работал на тебя за твоих дочерей. 6 лет за скот. А ты 10 раз менял назначенную плату. Да если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и ужас Исаака, ты отослал бы меня ни с чем. Но Бог видит мою обиду и мои труды. Этой ночью он сам за меня вступился». И Лаван ответил Иакову: «Это ведь мои дочери, мои внуки, мой скот. Все, что ты здесь видишь, мое. Разве я обижу своих дочерей или внуков? Давай заключим договор, и пусть у нас будет свидетель». Тогда Иаков поставил большой камень с таймя, как священный камень, и сказал своим родичам: «Собирайте камни». Они нагромоздили холм из камней и подле него устроили трапезу. Лаван назвал этот холм Иегар Сахадута, а Иаков назвал его Гал-Эд. Лаван сказал: «Этот холм — свидетель нашего договора. Потому это место и называют Гал-Эд, а еще Мицпа». Ибо Лаван добавил: «Пусть Господь наблюдает за нами обоими, когда мы потеряем друг друга из виду. Если ты будешь обижать моих дочерей или возьмешь себе кроме них новых жен, помни, не человек, а Бог наш свидетель». «Смотри», — сказал Лаван Иакову, — «этот холм из камней и этот священный камень, которые я поставил между нами, они свидетели нашего договора. И я не буду переходить со злым умыслом на твою сторону холма. И ты не переходи со злым умыслом на мою сторону холма и священного камня. Пусть нашими судьями будут Бог Авраама и Бог Нахора, то есть отчие боги Иакова и Лавана». И поклялся Иаков ужасом отца своего Исаака. Затем Иаков принес на горе жертву и пригласил родичей на трапезу. После трапезы они остались на горе ночевать. Наутро Лаван поцеловал внуков и дочерей, благословил их и отправился домой.